Глава третья. Экскурсовод. На площадку выходило два или три коридора, но мы встали так удачно, что закрывали попрыгунчикам все пути к отступлению. Они это поняли и не пытались бежать, даже отступили к краю площадки. Свет прожектора коснулся их лиц, под капюшоном блеснули глаза. У них было по два глаза, как и у нас. «Привет», — миролюбиво сказал меломан. «Вы — те, кто нас похитил, верно? А мы соскучились на островах, пришли к вам в гости». «Верните нас домой!» — вдруг выкрикнул малек. «Слышите?» Я искоса взглянул на Игорька. Его трясло, на лбу выступили капельки пота. Даже в оранжевом свете кожа казалась бледной. «Думаете, я вас боюсь?» — снова заговорил малек. «Думаете, если я шпионил для вас, значит, испугался? Вы сами трусы!» Он медленно пошел к неподвижным инопланетянам. Одна из фигур качнула прикрытой капюшоном головой и издала тонкий шипящий звук. Малек вздрогнул, но продолжал идти. Он был ростом почти с пришельцев, вот только тоньше раза в три. «Осторожно!» — окликнул я его. «Они трусы! Они нас боятся!» — тонким, срывающимся голосом ответил Игорек. «Сними свою накидку! Не прячься!» Он протянул руку к ближайшей фигуре. В другой руке Игорек сжимал меч. У инопланетянина не было никаких признаков оружия. Зато у него были руки, гнущиеся так, как никогда не смогут согнуться человеческие. Тонкая кисть скользнула по лицу Игорька, спряталась в плаще. Но я успел заметить изогнутые когти на гибких пальцах. Малек упал, а я бросился к пришельцу. Он попытался отскочить, точнее даже отскочил, взвившись в невозможном для человека прыжке, и опустился на меч меломана. Мы действовали, не сговариваясь, с навыком, вколоченным в нас островами. А страховка напарника всегда была неизменным правилом боя. Меломан поскользнулся, пытаясь вытащить меч из грузно осевшего тела. Вскочил, вынимая кинжал, бросился ко мне. Держа острие меча у темного провала капюшона, я оттеснял второго инопланетянина в угол. Тот отступал мелкими семенящими шажками. «Руби его!» — ненавидящим голосом сказал меломан. «Руби его, Димка!» «Что с мальком?» — спросила сквозь зубы. «Кровь хлещет. Он по сонной артерии бил». Я вскинул меч. Противник мой отличался нечеловеческой ловкостью, но когда у тебя в руке метровый клинок, это уравнивает шансы, если не сказать больше. Капюшон качнулся, и тонкий шипящий голос произнес: «Прошу передумать. Ваше решение неверно». Меч сделался тяжелым, словно отлитым из свинца. Запинаясь, глотая слова, я спросил: «Вы... ты умеешь говорить?» «Я старший знаток речи. Ваш товарищ убит не мной». Плащ раздвинулся. Тонкая, нет, не рука, лапа, обтянутая сухой морщинистой кожей, с когтями на длинных гибких пальцах, указала на неподвижное тело убитого меломаном пришельца. «Он механик, не способен менять поведение, погиб, низший уровень приспособления». «А ты способен?» — задыхаясь от ненависти, спросил я. Отступил на пару шагов, наклонился над мальком. Глубокая рваная рана шла по лицу. Еще две раны, узкие, словно от ударов кинжалом, были на шее, слева и справа. Я подумал, что нанести такую тройную рану можно, только имея два противостоящих пальца на руке. А крови оказалось совсем мало. Сквозь решетчатый пол она стекала вниз. «Сними капюшон, мразь!» — закричал я. Мне вдруг стали очень важными эти последние слова Игорька. «Сними!» «Не возмущайтесь!» — без всяких эмоций сказал инопланетянин. «Я снимаю!» Плотная материя зашуршала, когда он развел руки, сбрасывая накидку. Меломан охнул и, присев на корточки, с такой энергией рванул свой меч, что сразу вытащил его из убитого. На человека инопланетянин походил лишь отдаленно. Ноги у него оказались просто тощими, перевитыми буграми сухожилий. Коленки сгибались назад. Тело покрывало что-то похожее на сбитую клочьями шерсть. Маленькую, выступающую прямо из плеч голову, покрывали такие же космы. И вдруг я понял, это не шерсть, это перья. Круглые, Покрытые дрожащей студенистой пленкой глаза следили за моими движениями. Вертикальная щель посреди лица инопланетянина разошлась на несколько сантиметров. Выступающие из-под перьев роговые пластинки задергались вверх-вниз. Это не было угрозой. Жалкий рудиментарный клюв не мог служить оружием. Знаток речи готовился говорить. «Я выполнил ваше желание. Можно надеть обратно. Холодно». Я кивнул. На разговор не было сил. Кошмарный облик человека-птицы лишал меня остатков сил. Хорошо, что он не понимал этого. Инопланетянин. Человек-птица. Птица? «Ты можешь летать?» — спросил я. «Нет. Утраченное умение». «Игорь», — сказал я, не отрывая глаз от пришельца, — «позови ребят. Они должны быть внизу». Меломан понял, прошел к открывающемуся на замерзшее море отверстию туннеля. Встал рядом с прожектором, нагнулся вниз, махнул рукой, крикнул. «Ребята, сюда!» «Далеко до них, меломан?» «Прямо под нами, метрах в 20. Сейчас залезут». Я продолжал следить за пришельцем, снова завернувшимся в свою накидку. Он, видимо, чувствовал мой взгляд. Шевельнулся, сказал. «Я буду полезен. Хорошо для вас и для меня. Буду проводником по кораблю. Помогу найти остальных. Вы сохраните жизнь. Вам нужен специалист». «Проводником на корабле?» «Да. Вы захватили полигон и уничтожили энергоцентр. Но техники способны подключиться к резервным источникам энергии. Ненадолго. Но вас уничтожат». Указав рукой на проем туннеля, где в снежной каше темнели пятнышки островов, я спросил. «Это полигон?» «Да». «А корабль?» Пришелец обвел рукой вокруг себя. «Это корабль. На корабле 16 разумных. Было 16, теперь 14, и я. Без меня вы их не найдете. Предлагаю договор». Послышался шорох, и в туннель, щурясь от бьющего в глаза света, вскарабкался Крис. Увидел рядом со мной пришельца и застыл, сжав ладонь на рукояти меча. «Познакомься, Крис», — тихо сказал я. «Это один из тех 16 ублюдков, что держали нас на островах. Теперь он изменил поведение и готов служить нашим проводником, экскурсоводом, готов быть предателем». Капюшон развернулся в мою сторону, нечеловеческий голос равнодушно произнес. «Предательство, понятие человеческого разума. Мы меняем поведение. Одно из странных свойств человеческого разума – неприятие смены поведения». Но Крис уже не слушал его. Он шел к мальку медленно, словно решил дать ему время кончить притворяться. «Очень жаль, Крис, но мы действительно не можем убить этого», — сказал я. Капюшон качнулся. «Очень разумно. Вы — начальник людей?» Стоящий на коленях возле Игорька Крис повернулся к пришельцу, помолчал секунду и сказал. «Да, он наш командир». Когда на площадку взобрались все наши ребята, места там стало совсем мало. Вокруг пришельцев и живого, и мертвого образовалось свободное пространство. Меломан начал рассказывать, что произошло, а я отошел к краю площадки. Пришелец проводил меня настороженным взглядом. Кажется, он боялся оставаться среди возбужденных, ненавидящих мальчишек без меня. Рассчитывал, что я, командир людей, сумею его защитить. Я... «Командир людей?» Крис не шутил, я понял это по его взгляду. Он передал мне свое правление легко и просто, как что-то ненужное, что-то невыносимо тяжелое, но посильное для другого. «Я командир?» На мгновение мне стало так одиноко, как не было никогда за всю жизнь на островах. Правитель всегда более одинок, чем его подданные. Может быть, потому, что он не чувствует никого выше себя. Оказывается, это очень важно – чувствовать людей не только рядом с собой, не только ниже себя, но и над собой. Оказывается, это очень приятно – знать, что кто-то несет груз твоих сомнений. Я – командир островов. Я не успел до конца пережить эту мысль, не успел перейти от страха к наслаждению. Сквозь оранжевый сумрак, застывший над островами, я скорее почувствовал, чем увидел приближающиеся фигурки. Их было много, десятка два, и я понял, что помощь пришла не меньше, чем с двух островов. Значит, и Рита, и Инга с Олей сумели уговорить наших бывших врагов. А потом я спустился вниз на снег, снова вполз вверх, помогая Инге, и все повторял и повторял. «Мы победим! Обязательно! Мы победим!» Руки пришельцу связали Крис с Тимуром. Связали жестоко, выгнув их так, что инопланетянин пискнул и прошипел. «В этом нет нужности!» Я не вмешивался. Я стоял в стороне и наблюдал. А после спросил. «У твоих друзей есть оружие?» С руками, загнутыми за спину, пришелец утратил всякое сходство с человеком, но голос его не менялся, оставаясь таким же механическим и спокойным. «Оружие есть у всех, но реактор разрушен, и зарядка излучателя невозможна». Выдержав паузу, пришелец добавил, «Готовый к бою излучатель имеется у дежурного пилота, но в нем лишь 10 зарядов. Вы можете пропустить вперед наименее жизнеспособных разумных, на уничтожение которых будет истрачено...» Тимур ударил инопланетянина по голове, по кошмарному подобию лица. Взмахнув руками крыльями, пришелец удержался на ногах и заявил. «В этом нет нужности. Оставь его, Тим», — коротко приказал я. Взглянул на растерянные лица мальчишек с соседних островов и спросил. «Ты знаешь, как был уничтожен реактор?» «Да». «Взрыв в камере утилизации отходов. Разрушение первого и второго контура теплоносителей. Аварийная остановка реактора. Прекращение синтеза в основном блоке. Распада во вспомогательном. Дисбаланс хроногенератора. После включения защиты группы энергетиков изолирована в секторе запредельной радиации». Он опять помолчал и сказал, «Диверсия продумана с точностью, невозможной для нас. Мое решение о переходе на сторону вас вполне обдуманно. Запуск реактора и зарядка оружия в ближайшие циклы времени невозможны. Ваши разрубатели имеют автономное питание. Следовательно, победители вы». Я взглянул на меч. «Разрубатель? Вот как вы их называете. Такая же фальшивка, как и все остальное, реагирующая на мысли хозяина и превращающаяся то в оружие, то в деревяшку. Что ж, сегодня вы поработаете в волю. Веди, — приказал я пришельцу, — и помни, если обманешь, умрешь первым, экскурсовод».